Рошер и не знал, что бывшая супруга проводила его очень заинтересованным взглядом. Одно дело – коллега без перспектив, но с любовью к вину. Другое – мужчина, который смог побороть свое увечье и найти место в жизни. На такого можно и повторно обратить внимание. Нужна ли она Рошеру? Вот об этом женщина вовсе не задумывалась. Но кого интересует мнение мужчины в таких вопросах? Вот еще. Никуда не денется, влюбится и снова женится. Вот.